Лавранс жалобно стонал и бормотал во сне. Мать склонилась над двумя младшими сыновьями, которые спали на короткой скамье в ногах родительской кровати. Лавранс, красный и разгоряченный, метался по своему ложу, но не проснулся, когда мать пощупала его лоб. Гэут и вытянулся в своей кровати, сцепив на затылке белые, как молоко, руки, по которым разметались его длинные льняные волосы. Одеяло он себя сбросил. У Гэута была такая горячая кровь, что он всегда спал нагишом, и кожа у него была ослепительной белизны. Слегка загоревшее лицо, шея и руки выделялись. Мать натянула на него одеяло чуть повыше пояса. Она не могла сердиться на Гэута. Он был слишком похож на ее отца. Она почти не бронила его за то, что он едва не причинил им всем непоправимого несчастья. Она считала, что этот ее сын настолько умен и рассудителен, что он сам извлечет из прошедшего урок и никогда его не забудет. Но Квибьоргюльф спали на второй из двух кроватей, находившихся на чердаке. Мать особенно долго стояла у постели двух старших сыновей. Черный пушок затенял их по-детски румяные мягкие губы. Из-под одеяла торчала нога Нокви, узкая, с красиво вырезанной ступней, крутым подъемом и не слишком чистая. А матери казалось, что еще совсем недавно эта мужская нога целиком умещала свои ладони, и она прижимала ее к своей груди и к губам по очереди, целуя все крошечные пухлые пальчики, розовые и нежные, точно колокольчики цветущей черники. Нет, она недостаточно вникла в то, какую долю судил ей Господь. Иногда она вдруг вспоминала, ее опаляло, как огнем, о том времени, когда она носила под сердцем Нокви, и о тех чудовищных видениях, которые ее преследовали тогда. Разрешившись от бремени, она почувствовала избавление, как бывает, когда просыпаешься от страхов ночи, от давящего грудь ужаса и возвращаешься к благословенному свету дня. А ведь другие женщины, пробудившись, лицезрели свое несчастье при дневном свете и убеждались, что на во сто крат превосходит их самые жуткие видения. И теперь при виде какого-нибудь калеки или уродца у Кристин холодело сердце. Она вспоминала свой собственный страх за еще нерожденное дитя. И тогда душа ее исполнялась пламенным смирением перед милосердием Господа и святого Улова. Она спешила творить добро и, повторяя слова молитвы, старалась вызвать на свои глаза слезы истинного раскаяния. Но при этом она всегда ощущала в своем сердце не растаявший ледок неудовлетворенности. И страстный порыв остывал, и слезы, не пролившись, уходили куда-то вглубь ее души, как вода в сухую песчаную почву. Тогда она успокаивала себя. Ну что ж, стала бы она лишена дара благочестия, который когда-то надеялась унаследовать от отца. У нее ожесточенная, грешная душа. Но, впрочем, она не хуже большинства других людей, и, подобно этому большинству, как видно, должна претерпеть, чтобы огонь чистилища растопил и очистил ее душу. Но иногда ее охватывало страстное желание стать иной, в особенности, когда она любовалась семерыми красавцами-сыновьями, сидевшими за ее столом, или когда по утрам в воскресные дни она поднималась на церковный холм, а колокола благовестили, призывая к радости и миру Господню. И впереди нее по склону холма шла стайка стройных, нарядно одетых юношей и ее сыновей. Она не знала ни одной другой женщины, которая, родив столько сыновей, ни разу не испытала, что значит потерять ребенка. И при этом все ее мальчики были хороши собой и здоровы, без единого телесного или душевного изъяна, только Бьоргюльф был слегка близорук. В такие минуты она желала забыть все свои обиды, преисполниться кротости и благодарности, бояться и любить Бога, как это делал ее отец. Она вспоминала, как отец говорил: «Тому, кто смиренно памятует о собственных грехах и склоняется перед крестом Господним, Нет нужды клонить голову под бременем приходящих горести или несправедливости. Кристин задула огонь, сняла нагар со свечи и спрятала ее на место в углублении под верхней балкой. Она снова подошла к окну. На дворе уж совсем рассвело, но было серо и мертво. На низких крышах, которые хорошо были видны ей сверху, от дыхания ветерка слабо колыхалась увядшая, выжженная солнцем трава, а по ту сторону крыши жилого дома, напротив, легко шелестела листва берез. Кристин бросила взгляд на свои руки, лежавшие на косяке окна. Они были шершавые и жесткие, загорели по самые локти, и на них выступили твердые, как дерево, желваки мускулов. Когда она была молода, дети высасывали из нее молоко и кровь, пока не пропал и след девической свежести и мягкости линий. А потом тяжелый труд ежедневно уносил частицу красоты, которая обличала в ней дочь, жену и мать мужей благородного происхождения. Узкие белые пальцы, полные изящества руки, нежные краски лица, которые она заботливо защищала от солнца полотняной повязкой и протирала специально приготовленными снадобьями. Но теперь Кристин уж давно равнодушно относилась к тому, что под лучами палящего солнца ее взмокшее от тяжелой работы лицо покрывается загаром, словно у простой крестьянки. Только волосы сохранила она от своей девичьей красоты. Они были такие же роскошные и золотистые, хотя она редко улучала время, чтобы вымыть и расчесать их как следует. Вот и теперь она уже трое суток не расплетала толстые растрепанные косы, которые спускалась ей на спину. Кристин перебросила косу на грудь и, распустив волосы, тряхнула ими. Они теперь окутывали ее, как плащом, и спускались ниже колен. Она нашла в шкатулке гребень и принялась осторожно расчесывать волнистые пряди, поеживаясь от утреннего холодка, проникавшего через окно, у которого она сидела в одной рубашке. Приведя в порядок волосы и заплетая их в тугую тяжелую косу, она приободрилась. Бережно взяла на руки Мюннена, положила его в супружескую кровать у самой стенки, а потом неслышно скользнула между ним и мужем. Прижав к себе своего младшенького, поудобнее устроила его головку у себя на плече и погрузилась в сон. В это утро Кристин проснулась позже всех. Когда она открыла глаза, Эрлин с сыновьями давно уже встали. «Да ты никак украдкой сосешь свою мать?» — спросил Эрленд, обнаружив, что Мюннен спит с матерью. Малыш обиделся, выбежал в галерею, перелез через перила и вылез по резному выступу одной из балок, поддерживавших галерею. Он решил доказать, что он взрослый мужчина. «Прыгай!» — крикнул со двора Нокве. Он на лету подхватил младшего брата, перевернул его вниз головой и потом бросил Бьоргюльфу, и старшие братья стали перекидываться малышом, который хохотал и визжал одновременно. Но когда на следующий день Мюннен стал хныкать от того, что лопнувшая тетива хлестнула его по пальцам, близнецы схватили его, укутали в одеяло и отнесли в таком виде на материнскую кровать. Рот они ему заткнули куском жеванного хлеба, причем таким огромным, что малыш едва не задохнулся. Домашний священник Эрленда в Хьюсабю обучал трех его старших сыновей книжной премудрости. Все трое не отличались прилежанием, но были понятливы. А так как вдобавок их мать, которую в детстве тоже учили грамоте, следила, чтобы сыновья не ленились, они достигли весьма изрядных успехов.